Диспетчер прислал. Хорошо. Поехали. Что случилось? В Доменном. На четвертой пичи я что, неизвестно. А люди? Да не знаю. А чего земля задрожала так? Кажется, что-то с воздухонагревателем. Пока не разобрались. Пыль медленно оседает. Куда едем? В диспетчерскую? Нет, в Доменный. Ой, такую мглу. Ну давай, давай, поживее, поживее. Тут не то, что глаз выколи, хоть два других вставь. Все темнее и темнее. Может, пешком? Езжай. Как-нибудь двигайся. Стой, ну что такое? Пойдем со мной. Люди как, товарищ Авилов? Вроде все целы, товарищ директор. Вот дышать стало легче. Горновой, сигарет есть? Да своего дыма достаточно. У меня, Беломор. Давай. А это чего согнулся в три погибели? Вот это Калинкин. Газовщик. Запутался с шиберами, газ с воздухом смешал, вот и угостил. Ну чего ты молчишь-то, расскажи. Ну и натворил. Я так сочувствую вам, товарищ директор. Так сочувствую. Как выпутываться теперь? Как выпутываться? И надо же было такому случиться. Вон отсюда! Обалдуй! Товарищ начальник цеха. Георгий Маркелович, я же вас просил. Вон! Я же... И чтобы до суда ты мне на глаза не попадался. Ну зачем вы так, Георгий Маркелович? А ты, Горновой, знай свое дело и не вмешивайся. А шоферу что здесь нужно? Тише, тише, не всех подряд. Лучше скажите, что собираетесь делать. Уже наделали. Намертво стали. Да, если работать без этого воздухонагревателя на остальных трех. При чем тут воздухонагреватель? Труба. Что труба? Обрушилась! Что? Труба дымовая! Как под корень срезала! У самого основания! Так вот почему земля задрожала. 1500 тонн кирпича грохнуло. И что, разрушений много? Труба оказалась умнее этого идиота. Упала удачно. Пока будут строить новую, успеем убрать. Да, легко сказать, строить новую. Даже при наличии кирпича и трубокладов надо минимум 1.5 месяца. А у нас ничего этого нету. Дай-ка папиросу. Надо сообщить в Москву. Вот эту миссию я поручаю вам. Диспетчер, дай этот звандут. Вызовите квартиру замминистра Суровцева, соедините с Шевляковым. Он здесь, у пульта. Да, главный инженер у вас? Передайте, пусть он там командует. Есть. Проверю, надежно ли перекрыли газопровод. Куда вы уходите? А Суровцев? Я вернусь к тому времени. Да нет, вы не вернетесь, оставайтесь здесь. Его вызывают по прямому. А я пойду пока посмотрю ваше художество. Здравствуйте, Валентин Савич. А, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такие дела, Борис Серафимович. Да. Как говорится, человек располагает. Трубу видели? Видел. Хорошо еще упало удачно. Могло быть хуже. Если бы на печь или на воздухонагреватель... Представляете, сколько времени займет строительство новой трубы? Надо же добыть фасонный кирпич, выискать трубокладов. Валентин Савич, я вот о чем думал сейчас, когда шел сюда. А что, если нам поставить временную трубу? Это... Железную. То есть как железная? А вот так. Тогда можно ждать спокойно. Когда кирпич придет и появится трубоклады. Слушайте, а на самом деле, железная труба, выложенная огнеупором, да. Листы для кожуха согнуты на тяжмашзаводе, это рядом. Ну почему бы и нет, действительно? Нет, и листы можно не гнуть. Возьмем несколько железнодорожных цистерн, ну без нич, конечно. Ага. Одна на другую. Вот вам и труба. Ну и находчивый человек, Борис Серафимович, молодец. Пойдем со мной, там у пульта, наверное, уже все собрались. Идем, угу. Потому что я... Сейчас. Ну что, Георгий Маркелович, поговорили с заместителем министра? Поговорил. И как? Нормально. Донимать не стал. Ой ли. Сказал одну фразочку. Ну? Когда в войну оставляли Донбасс и выводили из строя заводы, и тогда трубы пощадили как самый трудоемкий объект. Указания не дал? Будет звонить вам. Понятно. Ну, что думаете предпринимать дальше? Ну что ж, сядем вместе с Калинкиным, ну, с газовщиком, на скамью подсудимых. Да не об этом сейчас надо думать. Вот Рудаев предложил поставить железную трубу. А чтобы быстрее было, кожуха цистерн использовать. Хм. Так это же спасение! Милый ты мой, дорогой ты мой, Борис Серафимович! Внимание, внимание! Никто не пострадал во время аварии. Все вернутся домой. Выбитые стекла будут вставлены за счет завода. Молодежь, что без преамбулы. Когда нервы натянуты, каждое лишнее слово выматывает. Да, ну и кто же так распорядился? Я, Валентин Савич. Ну, понятно, я так и подумал, секретарь партком. А насчет стекол, это уже самодеятельность. Ну, наверное, у него у самого стекла повылетели. Ну, не будем отвлекаться. Давайте лучше поговорим о трубе. Так предложение Рудаева, Валентин Савич, единственный выход. А хватит тяги-то. Лучше работать с плохой трубой, чем стоять в ожидании хорошей. Вот это верно. И поручаю вам, товарищ Золотарев, ага, через газету рассказать обо всем, что сегодня произошло. Как мы попали в эту яму и кто помог из нее выкарабкаться. Люди должны все знать. Потом есть еще один смысл такой информации. Пусть каждый рабочий человек почувствует ответственность за свой пост. Вот сплоховал один, а сорвана работа всего завода. Я с такой задачей не справлюсь. Ну, почему не справитесь? Это для опытного пера. Пусть лучше Лагутина, а? Ну, хорошо, попросите ее от моего имени. Угу. Москва! Алло, Москва! Москва! Авилов, включите динамик. С установлением всесоюзного рекорда вас, Валентин Савич. От чудес всякого рода мы не застрахованы, но чтоб домну без трубы оставить... Такого я пока не видывал и не слыхал. Почему молчите? Вы меня слышите? Да, да, слышу, слышу. Даже слишком хорошо слышу. Но знаете, когда отвечать нечего, лучше ничего не отвечать. А почему о такой крупной аварии сообщает не директор завода, а начальник цеха? Ну, я заставил его, так сказать, из педагогических соображений, чтобы почувствовал, чего это стоит. Педагогикой надо было заниматься раньше. За такие поступки гнать следует, а не воспитывать. Он образцовый начальник цеха, образцовый. Ну вот, оступился, ну, бывает же.